Глава 29. Ева. Я захлопнула дверь, оставив ключи в замке и высказав в пространство все, что я думаю по поводу последних событий. Потом выпила чаю и навела порядок в своей спальне, где сегодня ночевал Артур. Я даже сменила постельное белье, чтобы ничто не напоминало мне о том, как мы спали в одной кровати. Больше Артур сюда ни ногой. Пошел он. Если он не понимает, какое я сокровище, если предпочитаешь мне индюшку, скатертью дорога. Кажется, я уже не в первый раз принимаю решение послать его далеко и навсегда. Но потом снова срываюсь. Больше не сорвусь, точно. Нет, это неслыханная наглость. Спать в моей постели, стонать и страдать на утро, принимать мою заботу, есть мой суп и при этом назначать свидание индюшке. Со мной никто так не поступал. Если я обращаю внимание на парня, он умирает от счастья и в ту же секунду забывает о существовании других женщин. А этот привык иметь целый гарем наложниц. Одна ему суп варит, вторая делает массаж, третья что-то другое на ту же букву, а четвертую и пятую он жарит попеременно. Обычная разновидность похотливого мужского козла, который не стоит того, чтобы тратить на него время и душевные силы. Вот Никита другое дело. Он не безнадежен. Даже Артур говорил, что он хороший парень, хотя молодой и глупый. Сам он глупый. Идиот просто. Никита позвонил после того, как я совсем успокоилась. Пригласил меня на свидание. Конечно, я пойду. Артур. Я вернулся с нашего второго свидания не слишком поздно. Рита все еще играет невинную овечку, и надолго затягивать нашу встречу смысла не было. Думаю, она решила следовать правилу трех свиданий и пригласит меня к себе на следующем, которое будет уже в эти выходные. Мы движемся вперед стремительно. Первое свидание было в воскресенье, второе сегодня в четверг, а третье состоится уже в субботу. Я в предвкушении, стараюсь быть. Оказавшись дома, я зашел на кухню, и мой взгляд наткнулся на кастрюлю, которую Ева принесла мне несколько дней назад. Она, конечно, давно пуста, и я не вернул ее хозяйке, хотя это хороший повод. Мне не нужен повод, но ноги все же привели меня к пограничной двери. Я в очередной раз подергал ее. Закрыто. Граница на замке. Все как надо. Я вернулся на кухню и зачем-то заглянул в кастрюлю. Суп был обалденный. Что она туда добавляет? И в суп, и в другие блюда. Все, что готовит Ева, это какой-то божественный нектар. В первую неделю, когда у нас были относительно нормальные отношения, она часто хозяйничала на моей кухне. Или мы готовили вместе. И это было офигенно. Что характерно, она с первого раза запомнила, что я не люблю петрушку, недолюбливаю свинину и обожаю болгарский перец во всех видах. Она сразу же выкинула пучок петрушки, который купила в тот день, и удивила меня вкуснейшим фаршированным перцем. Блин, я же не голодный. Я только что ужинал с Ритой. Почему же я снова думаю о еде? Или не о еде? Я убрал кастрюлю с глаз долой, пошел в кабинет и включил ноутбук. Я работал и старался не прислушиваться к тому, что происходит в соседней квартире. Тем более, что там ничего не происходит. Ева, видимо, нет дома. Наверное, зависает с Никитосом в его квартире, которую я ему купил, когда он выразил намерение жить отдельно от матери. Он правда хороший парень, просто слегка избалованный. А кто его избаловал? Я сам. Вика постоянно меня одергивала, когда я дарил ему дорогие подарки, оплачивал путешествия и давал деньги на расходы. «Кем он вырастет на всем готовом?» — упрекала меня старшая сестра. «В нашем детстве такого не было». «В нашем детстве не было ничего. Мы жили очень бедно, и именно поэтому мне так хотелось баловать племянника. Я покупал радиоуправляемые машины, скутеры и крутые кроссовки не ему, о себе маленькому. Я смотрел на Никиту и завидовал ему. Он с юных лет был уверенным в себе, имел кучу друзей, девчонки его всегда любили. Может, если бы у меня было все, что было у него, я бы тоже рос другим. не забитым ботаником, а настоящим альфа-самцом. Вот только в какой-то момент мой племянник взорвался, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Он решил, что он очень крутой, и ему все позволено. Это случилось год назад. Они с такими же мажорами гоняли ночью на машинах и устроили аварию. Пара человек пострадала, были переломы и сотрясения. К счастью, все закончилось благополучно, никто не погиб. Никита вообще отделался легким испугом, но чуть не загремел в тюрьму. Крутые папаши остальных друзей попытались свалить все на него. Пришлось и мне подтянуть связи и вытащить племянника. После этого я посадил его на голодный паёк. Квартира, естественно, осталась в его распоряжении, но разбитую машину он должен был чинить сам и сам зарабатывать на карманные расходы. Я чувствовал свою ответственность. Это я не доглядел. Я вовремя не закрутил гайки, и я должен был все исправить. К моему удивлению, Никита вообще не бычился. Просто пошел работать, без вопросов. Он вообще легкий человек. Не грузится по пустякам, не ноет, не завидует другим. Может, поэтому он так популярен среди друзей, а не потому, что у него есть модные шмотки, которых не было у меня. Вместо того, чтобы работать, я предавался размышлениям о своем племяннике и пришел к однозначному выводу. Он лучше меня и больше подходит Еве. По второму пункту у меня вообще нет никаких сомнений. После этого я вроде бы почувствовал некоторое облегчение. Я все делаю правильно. Никита и Ева – прекрасная пара. А мне надо работать. Анализ данных, математические расчеты и прогнозы – вот моя стихия. В моей работе нет эмоций. Они мешают. Они не нужны. И в личной жизни тоже. Меня вполне устраивала моя спокойная, рассудочная жизнь – без эмоциональных всплесков и потрясений. Но новое потрясение не заставило себя ждать. Только я погрузился в чистую аналитику, как меня оттуда вырвал дверной звонок. Звонили не в домофон, а именно в дверь. Ева решила помириться. Я пошел открывать, стараясь не выходить из спокойного состояния, в которое меня ввела работа. Это была не Ева. Меня посетил дорогой племянник. «Привет!» — вломился Никитос. — Надо поговорить. — О чем? О Еве. Я напрягся. Она что, рассказала ему, что я спал в ее постели? Похоже, будут разборки. Эх, придется объясняться и выставлять себя полным чмом перед племянником. Но я ошибся. Разговор был не о субботней ночи. — Нужен мужской совет, — выдал Никита. — Ева, она не такая, как другие девчонки. Как найти к ней подход?